Глава 12. Ладно, это был не младенец. Ребенок 2-3 лет. Девочка. Но роста она была действительно 4-метрового. Почти упиралась в потолок макушкой, покрытой золотыми волосами. Мы отпрянули за колонны, но девочка все равно нас заметила, только проигнорировала. Неуклюже прошла в противоположный конец зала и плюхнулась у... алтаря. На каменной плите, покрытой загадочными письменами, были рассыпаны уже знакомые мне идолы, сделанные из деревяшек и соломы, с головами-черепушками, обвитые многоножками. Каждый из них держал кролика за задние лапы. Девочка взяла 2 идолов, приблизила вплотную друг к другу и, напевая песенку, начала двигать ими так, словно они танцевали. Для нее это были игрушки. Вроде бы это был самый обыкновенный ребенок, но я интуитивно ощущал исходящую от него опасность. В детском теле скрывалась невероятная мощь. Понаблюдав за ней пару минут, я осторожно приблизился и сел рядом. Указал на уродливую куклу идола и спросил: «Можно?» Девочка радостно закивала и воскликнула: «Тхакалджа!» «Хм, кажется, горбач говорил, что жертв сожгли как раз в честь этого Тхакалджа». Я оторвал от своей рубашки небольшой лоскут и, аккуратно подхватив соломенного идола, соорудил нечто вроде юбочки. Девочка счастливо засмеялась и захлопала в ладоши, так сильно, что по всему залу пронесся сильный ветер. Я показал на идола в юбке, потом на себя и произнес: «Андрей». «Энлей», — протяжно повторила девочка и ткнула пальцем себя в грудь. «Тхакалджа!» «Приятно познакомиться», — на всякий случай сказал я и, пораскинув мозгами, решил устроить кукольный театр. Сгрудил в кучку с 10 кукол и подвел к ним идола в юбке, приговаривая: «Однажды Андрей отправился гулять. Шел Андрей, шел и вышел к деревне. И жили в деревне злые люди, которые на него напали». На этих словах я свободной рукой сгреб кучку идолов и обрушил их на свою маленькую копию. «Друзья!» — взволнованно воскликнула девочка. Говорила она не очень ясно, но вполне понятно. «Друзья приводят Тхакалджа новых друзей». «Эти злые люди — твои друзья?» — уточнил я. «Мы играем», — пояснила девочка. «Они придумали смешную игру. Огонь, пшш, кормит других моих друзей». «Других друзей?» Девочка нарисовала что-то длинное и отдаленно напоминающее многоножку и весело пропела. «Тхакалджа длузит со всеми». «Но как ты здесь оказалась?» — не удержался я от вопроса. «И почему ты живешь в каком-то подземелье, а не в деревне?» «Игла!» — укоризненно протянула девочка. «Мол, ты что, совсем тупой? С первого раза не понимаешь?» Но не успел я продолжить расспросы, как она взмахнула рукой и добавила: «Покажу!» Таинственные письмена на алтаре загорелись серебром, намертво притягивая мое внимание. Я не мог отвести от них взгляда, они словно гипнотизировали, убеждая наклониться ближе, ближе, ближе. Не отдавая себе отчета, что я делаю, я протянул руку и дотронулся до алтаря. Серебряный свет перекинулся на мое тело, и я будто нырнул в ледяную воду. Словно калейдоскоп, мимо проносились изображения людей, пейзажей и вещей. С огромной скоростью они сменяли друг друга, но вскоре движение замедлилось, картинки ожили. Теперь я смотрел нарезку из коротких видео в обратной перемотке. Люди ходили задом наперед, а упавшие вазы взмывали вверх и склеивались. Я так увлекся, что сразу и не заметил. Показывают-то мне проклятую деревню. Вот он и горбач, только очень сильно моложе. 6 едва исполнилось, наверное. Перемотка резко остановилась, и я очутился в тесной комнатке. В деревянной люльке стояла золотоволосая девочка, та самая из храма, только нормального роста. Женщина 30, видимо, ее мама, кошеварила у печи. «Ну, Далджа, надеюсь, ты пойдешь в отца», — тяжко вздохнула женщина. «Феникса везде в прислуги возьмут. Главное, чтобы подальше отсюда. Не нравится мне...» «Ну что, скоро обед?» — спросил бородатый мужик, распахнув дверь. «Ну что, скоро Гесса придет», — передразнила его женщина. «Или для павлина ниже ее достоинства проверять детей?» «Павлин уже здесь», — насмешливо протянула черноглазая девица, выходя из-за спины мужика. «Видишь ли, Марья, вы не единственные жители деревни, у кого подросли дети». Не спрашивая разрешения, она нагло вошла в дом и склонилась над золотоволосой Далджей. Пристально в нее вгляделась, нахмурилась и выругалась себе под нос. С каждой секундой ее лицо стремительно мрачнело. И когда Далджа звонко рассмеялась и коснулась ее руки, девица с брезгливостью отшатнулась. «Ведьма!» — прошипела она и вылетела вон. Марья и ее муж бросились за ней. Я попытался выйти следом, но на пороге словно выросла невидимая стена. Наверное, я могу ходить только по тем местам, которые сохранились в памяти Далджи. Она безмятежно играла вырезанными из дерева лисичками и собачками, а я тяжело опустился на стул. Меня терзали дурные предчувствия. Через час или два, когда Далджа уже задремала, на улице раздались дикие крики. Я выглянул в окно. Жители деревни тащили Марью и ее мужа на центральную площадь. Те сопротивлялись, но их без проблем скрутили толпой и привязали к столбу. Из-за шума и расстояния я не мог расслышать, о чем шла речь, но до меня доносились отдельные фразы. «Прокляли нашу деревню! Родили отродье! Постоянно в лес ходит, колдует! Сжечь, очистить огнем!» Марья и ее муж вспыхнули ослепительным пламенем, но не издали ни звука. Какая же сила воли! Далджа захихикала за моей спиной. Я обернулся, прикрывая собой окно, чтобы она не увидела, как ее родители горят заживо. Конечно же, она увидела, но не поняла, что происходит. Ей, очевидно, понравился яркий огонь, и она смотрела на него не с ужасом, а с восторгом. И в этот момент я осознал, Марья и ее муж умирали безмолвно, чтобы не напугать дочь. Мои мысли прервал хлопок двери. Порог переступил косматый старик и молча взял Далджу на руки и вынес на улицу. Деревенские в страхе попрятались по домам, но старик не обратил на них внимания, величественно прошел всю деревню и углубился в лес. Шел до самого вечера, и лишь когда солнце село, остановился и посадил Далджу под куст. «Чтоб тебя волки сожрали!» — прошептал он и ушел. Далджа, которая уже описалась и проголодалась, жалобно закричала ему вслед. «И гладь! И гладь!» Деревья подернулись серебром, и я закрыл глаза, чтобы открыть их в темном зале, растянувшись на алтаре среди соломенных идолов. Надо мной склонилось круглое личико, обрамленное золотыми волосами, и широко улыбнулось. «Что же с тобой произошло? Как ты выжила? Почему тебя превратили в кошмарного идола, которому приносят кровавые подношения? Кто-то играет, а кто-то воспринимает все со звериной серьезностью», — пробормотал я. «Решил подработать пупсом?» Около Ланады материализовался Борис и важно распушил хвост. Судя по всему, он снова приперся, чтобы поиздеваться и сотворить какую-нибудь гадость. Но в этот раз он кое-чего не рассчитал. Дети очень любят животных, но иногда их любовь весьма разрушительна. «Киса!» — радостно прокричала Далджа и попыталась поймать Бориса. Бах! Две ладошки сомкнулись на том месте, где только что сидел котяра, но он телепортировался в дальний угол и с угрозой прошипел. Однако Далджа не собиралась сдаваться. Она ползла по залу и упорно пыталась поймать Бориса. Бран и его охранники спрятались за одной из нелепых статуй, оттащив туда же и Квинля. Борис телепортировался с одного места в другое, улепетывая от девчонки, но в какой-то момент у него, судя по всему, закончились силы. Иначе как объяснить, что он стал тупо убегать от Далджи, петляя между колоннами? А вот охотнички, кажется, совсем обезумели от страха. Но вместо того, чтобы сбежать, они бросились в атаку с мечами наперевес. Пока Далджа гонялась за Борисом, свихнувшиеся охотнички напали на нее сзади, ударили по ногам, воткнули мечи по самые рукояти. Раздался громкий плач. Далджа, вытирая слезы, вытащила мечи, как зубочистки, и прихлопнула всех троих охотников. Брызнула кровь, от бедолаг остались три темно-алых пятна, в которых белели осколки костей. Раны на ноге девочки начали стремительно заживать, их края едва заметно светились серебром. «Невозможно!» — у Брана глаза на лоб полезли. «Это...» «Это возможность спасти Квиннеля», — процедил я и поднял однорукого рыцаря. Его грудь едва-едва вздымалась, он был белее снега. Когда Далджа успокоилась и перестала рыдать, я осторожно положил Квиннеля перед ней и спросил, «Ты можешь его вылечить?» «Ты!» — воскликнула девочка и показала на меня. Я покачал головой, собираясь повторить вопрос, но мои ногти окрасились в серебряный цвет, а по ладоням потекло ослепительное сияние. Потоки света сорвались с пальцев и упали на культю начальника охраны. Воспаление ушло из раны, грязные повязки разорвало в клочья, и из серебряного света соткалась полупрозрачная рука. Постепенно она обрела материальность и срослась с культей. Вспышка. Охранники пораженно зашептались. Бран запищал от ужаса. Квиннель распахнул глаза и сел, глотая воздух. Он шокированно оглядывался, явно не понимая, где оказался. «Все в порядке. Объясню потом». Я положил ладонь ему на плечо и слегка сжал. В этот момент девочка начала заливаться радостным смехом. Она занесла ладонь, и я понял, что сейчас произойдет. Отшвырнув Квиннеля словно щенка, я сам в последний момент кое-как успел отскочить. Ладонь девочки с грохотом ударилась о каменный пол, заставив задрожать стены. По всей видимости, она пыталась превратить начальника охраны в лепешку зачем-то. «Стой!» — прокричал я. «Что ты делаешь?» «Еще раз! Еще!» — радостно визжала она. «Нельзя!» — сурово произнес я. «Это не игрушки!» Девочка, непонимающе, склонила голову на бок, повторив за мной. «Игрушки?» Я тут же попытался сменить тему, чтобы она снова не вздумала выкинуть ничего подобного. Нутром я чувствовал, если прямо сейчас нам придется с ней сражаться всерьез, мы все умрем. «Ты поможешь нам выйти на поверхность? На ту сторону, подальше от деревни? А потом я еще раз навещу тебя, и мы поиграем». Девочка впервые как-то оценивающе посмотрела на меня, а потом кивнула и шлепнула ладошкой по стене. Серый, покрытый плесенью камень пошел серебряной рябью и открыл портал, точь-в-точь, как тот, через который мы попали сюда. Я подал руку Квиннелю и помог ему встать. Кивнул охранникам, чтобы поспешили за мной, и вступил в серебряное марево. Борис проскользнул меня под ногами. Напоследок я оглянулся через плечо. Девочка сидела на алтаре и увлеченно играла в куклы. Она подняла голову и посмотрела на меня, и в этот миг я четко почувствовал, что нам удалось избежать смертельной опасности. «Кто же ты, Далджа? Почему ты показала мне лишь малую часть своей истории? Что скрывается за этой неизвестностью? Трагедия одной семьи и сумасшествие целой деревни. Возможно, когда-нибудь мне еще предстоит об этом разузнать». Выпала наша компания у подножия горы. Бран вскочил, всматриваясь в горизонт, и, надрывая глотку, завопил. «Красные поля! Красные поля!» Действительно, вдалеке можно было разглядеть алую полосу. Квиннель, перехватив мой непонимающий взгляд, пояснил. «Столица в двух днях от Красных полей». «Всего ничего», — с иронией хмыкнул я. «Без припасов и лошадей-то». «Нам главное добраться до Красных полей. Там торговая зона», — отмахнулся Бран и гордо выпрямился. «Вам повезло, что вас сопровождает великий купец Болицу, известный по обе стороны океана». Он странно покосился на меня и тяжко вздохнул. Я взял его под локоток. На минутку перекинуться парой словечек. Когда мы отошли подальше, я потребовал. «Выкладывай». «Что?» — окрысился Бран, но я больно ущипнул его за жирный бок, и он моментально скуксился, жалобно заныл. «Не надо меня убивать, у нас же артель! Хочешь, я тебе 70% отдам?» «Хочу», — согласился я. «Но сначала скажи, чего ты так на меня пялишься, будто я котенка сожрал? Живьем!» Он помялся секунду и выдавил. «Аура у тебя, как у повелительницы многоножек. Сейчас ты ничего, ну почти ничего, я бы и не заподозрил. А вот в храме одинаковые ауры, что у тебя, что у монстра-младенца. Но 14-е созвездие, его не существует, не может быть». «Ну давай проверим». Я направил на него ладони и представил, как из них льется серебряный свет. Бран тоненько взвизгнул и прикрыл голову руками. Ничего не произошло. Бран осторожно приоткрыл один глаз. Я усмехнулся. Я думаю, что девочка временно передала мне свои силы, вот и все. «Наверное», — с сомнением протянул он. Я задумался. Может, в этом и была невероятная мощь древнего. 14-е неизвестное созвездие, которому никто ничего не мог противопоставить. Когда мы с Браном вернулись к охранникам, Квиннель выступил вперед и опустился на одно колено. «Мои ребята рассказали, что ты вытащил меня из лап смерти», — торжественно сказал начальник охраны. «За мной долг жизни, поэтому я приношу тебе клятву и обещаю служить верой и правдой до конца своих дней». «Прости, не могу принять твою клятву», — я покачал головой. «Тогда забери мою жизнь, чтобы я не ходил неблагодарным трусом!» Запальчиво воскликнул Квиннель и требовательно оглянулся на своих подчиненных. Эдмонд, Луглио и Ассел вслед за своим командиром тоже преклонили колени. Двен запнулся, на секунду застыл, но все же повторил за ними. Только если остальные охранники преданно смотрели на меня, он склонил голову и пялился на траву. Они произнесли клятву верности одновременно, ударили себя кулаками в грудь и поднялись. «Мда, Квиннель настроен серьезно. Но вот надо ли оно мне? Однако сейчас нет времени на подобные рассуждения. Как там в Средневековье принимали вассалитет? К сожалению, передачу об этом я пропустил, да и книг таких не читал, поэтому просто попытался улыбнуться и сказал. «Ну, хорошо». «Благодарю вас. А теперь...» «А я влез Джорди. Можно и я принесу клятву? С самого детства мечтал стать рыцарем». «Ты же только что недавно говорил, что мечтал стать пекарем», — хмыкнул я. «А что, по-вашему, рыцари не могут печь хлеб?» — оскорбился Джорди. «Могут, но рыцари мне больше не нужны. Штат набран. Когда в столицу приедем, скажешь свой адрес, отвезем тебя обратно матери. Что ж, думаю, можно и в путь». Но через 10 метров я понял, что с цепями все-таки что-то нужно делать. В полусражении и безумной беготни я позабыл о них. Но сейчас они, во-первых, раздражающе тарахтели, а во-вторых, так и норовили попасть под ногу. Спрятать под одежду? Но негде переодеться. Мои спутники увидят, что цепи намертво вросли в тело, да и ремни разрезало. Хорошо, хоть через дыры в куртке не разобрать, на чем держатся цепи. «Позвольте, я помогу», — предложил Квиннель. «Мой племянник тренируется с похожим механизмом. Я знаю, как его закрепить». Он снял с пояса моток веревки и взялся за цепь, но не смог сдвинуть ее даже на миллиметр. Его брови удивленно поползли вверх. Квиннель напрягся, покраснел от натуги, но цепь даже не пошевелилась. «Невероятно тяжелые», — пробормотал он извиняющимся тоном. «А, да, совсем забыл», — неловко ответил я. «Специальная магия». Я закрутил цепи вокруг рук, и Квиннель хитрыми узлами привязал их от запястья до локтя. «Другое дело, смотрите, как замечательно», — похвалил сам себя он. «Если цепи потребуются в бою, дерните вот здесь и здесь, и веревка развяжется». «Спасибо. А у вас тоже используют цепи в бою?» Я запнулся на ходу, выдумывая легенду. «В нашей стране только мой род специализируется на цепях, да и то, всего несколько человек овладели этим древним искусством, лучшие из лучших». «Ну, Леонид Спаситель постоянно привозит из походов новые боевые техники», — пожал плечами Квиннель. «С обычными на мечах и копьях полегче-то, а вот магические подпиливают под наше созвездие. «Говорят, у Леонида целая магическая контора». «Не болтай», — резко перебил его Бран и тут же залебезил передо мной. «Андрей, чем быстрее мы доберемся до столицы, тем быстрее откроем артель. А чем быстрее мы откроем артель, тем быстрее разбогатеем». Топали мы недолго, так как через пару часов стемнело. Заметно похолодало, поэтому решили спать вместе бок о бок. Бран возмущался, как потерпевший, но по итогу устроился в середине. Эсмонд встал в дозор первым, остальные охранники легли по краям. Вырубился я мгновенно и спал без снов. Разбудил меня тихий надсадный хрип, будто кто-то пытался закричать, но ему закрывали рот ладонью. На лицо упали теплые капли. Я приоткрыл глаза, пытаясь понять, что происходит. Слева храпел Бран, как трактор с поломанным глушителем. Лежал он на груди у бедолаги Квиннеля. А справа должен был лежать Ассел. Но прямо сейчас над ним нависла темная фигура с ножом и затыкала ему рот. Я молниеносно подскочил и пнул незнакомца ногой в живот. Человек отлетел на пару метров и выругался знакомым голосом, принадлежащим одному из охранников Брана. Через секунду я узнал его. «Двен!» «Вот же мразь! Я так и знал, не зря чуйка подсказывала, что с этим чудиком что-то не так. Что-то очень сильно не так. Под Двенном начал формироваться сияющий образ коня, и я зарядил ему по крупу цепями наотмашь. Двен заорал и покатился по земле, держась за бок. Сзади завозился Квиннель, испуганно взвизгнул Бран, но я не обернулся. Меня интересовало только одно — зачем? Зачем эта тварь предала товарищей, с которыми прошла через ад? Я врезал Двенну в челюсть. Отменный джеб получился, послышался хруст. После чего я заехал ему ногой по ребрам, повалил на траву, скрутил за спиной руки и рявкнул. «Ублюдок, они же спасли твою шкуру!» «Ха-ха-ха! Спасли! Ха-ха-ха! Да они забрали самое ценное, что у меня было! И что же вы отнимете у меня теперь, когда у меня так ничего и не осталось? Я и так потерял все! Все!» Истерично взвыл Двен, надрывая голос. «Вы забрали у меня моего господина и думали, что я спущу вам это с рук?» «Да какого господина? Что ты мелешь?» — прорычал я. «Господина Фаустуса!» — прошипел Двен. «Я помогал ему в его великих деяниях. Ты, твари, не представляешь, скольких ничтожных людишек мы уничтожили. Он обещал меня обучить, он обещал сделать меня равным. Жаль, что я до тебя не добрался, ха-ха! Но этот проклятый Луглио не вовремя начал просыпаться». «А притворялся нормальным человеком», — произнес я. «Интересно, как долго ты прислуживал ему, работая на Брана?» «Работая на этого жирного ублюдка? Ха-ха-ха! Я всегда был предан только одному человеку, господину Фаустусу. Думаете, я принес вам клятву верности? Когда остальные обещали вам свои жалкие жизни, я клялся стереть вас в порошок, уничтожить, убить, разрезать на тысячу маленьких кусочков». «Хватит!» — к нам подошел Квиннель и приставил меч к горлу Двенна. «Ты приговариваешься к смерти!» Почти незаметным движением он перерезал ему глотку, воткнул меч в землю и опустился рядом. «Кто выжил?» — спросил я, понимая, что ответ мне не понравится. «Я, ты и Бран», — сухо ответил Квиннель. «Даже Джорди не пожалел». Я сглотнул, не отводя взгляда от тела мальца, и прошептал: «Даже Джорди». «Веселая поездочка!» — простонал Бран и уселся сбоку от меня. «Только чур я могилы копать не буду. Я бы и с лопатами отказался, а у нас даже лопат нет». «Завались», — посоветовал я, и он тут же заткнулся. Так мы и сидели в тяжелой тишине, наблюдая, как на горизонте постепенно светлеет небо, превращаясь из черного в серо-голубое.